Глава 17. Афины. Аэропорт Глифада. 2 ноября, 10:30. Мирей вышла из самолета в аэропорту Глифада в облачный день и велела немедленно отвезти ее в гостиницу, маленький жилой комплекс в районе Запион. Дома она оставила на автоответчике послание, на случай, если позвонит Мишель, и не хотела, чтобы он узнал, что она в Греции, не сейчас. Она хотела разобраться в слишком многих вещах, которые Мишель, похоже, скрывал от нее. Едва добравшись до своего номера, она приняла душ, чтобы смыть с себя неприятное ощущение испарины, возникшее у нее в душном афинском воздухе, а потом легла на кровать, накрывшись халатом, и достала из сумки листы с копиями бумаг Мишеля, найденных в его кабинете на Рю Орфевр. Больше всего ее заинтересовала следующая заметка. «Искать издателя Арватиса на улице Дионисия, 17 в Афинах. Где мне взять сил, чтобы снова увидеть Афины?» Казалось, в этих словах скрыта память о печальных событиях, которые он стремился забыть. Она взяла карту города и стала искать улицу Дионисию. Ей оказался маленький переулок в центре, недалеко от старого города. Но зачем искать издателя? Не лучше ли сначала найти автора? В телефонном справочнике она стала искать имя Периклиса Арватиса, но его там не обнаружилось. Тогда она решила обратиться в адресный стол. Одевшись весьма элегантно, она села в такси и попросила отвезти себя в здание муниципалитета. Там ей указали, как пройти в адресный стол. Он находился в подвальном помещении. Служащий обладал необычной внешностью, ближе к 60, чем к 50, низкого роста, одетый в безупречный светлый костюм с гвоздикой в петлице. Он сидел за столиком, курил изящную овальную македонию и маленькими глотками пил турецкий кофе. Мирей выдала ему первое, что пришло в голову. «Я работала с профессором Арватисом несколько лет назад, и мне хотелось бы разыскать его, поскольку я потеряла адрес. Нужно посмотреть, живет ли он в Афинах. Если вы не нашли его имени в телефонном справочнике, вряд ли он здесь. Подождите». Он отправился к одной из картотек и начал в ней копаться. «Ну вот», — произнес он через несколько минут, — «Арватис Периклис родился в Енине 4 апреля 1901 года, умер в Афинах 17 ноября 1973 года». «Умер?» «К сожалению, да, сударыня. Профессор умер 10 лет назад». «Да, через 15 дней исполнится ровно 10 лет с того дня». «Вы можете, по крайней мере, сообщить мне что-нибудь о его семейном положении? Вдруг кто-то из его семьи еще жив?» «Пожалуйста, для меня это очень важно. А еще, могу я получить какой-нибудь лист бумаги, чтобы сделать записи?» Видно было, что служащий готов броситься ради нее в огонь. Он взял лист гербовой бумаги с надписью «Димос Афинон» и печатью в виде совы. «Семейное положение тут не поможет. Он был холост, жил один в квартале Неаполис. Мне жаль, сударыня». Мирей хотела было предложить служащему вознаграждение за беспокойство, но тот вежливо отказался. Она уже уходила, когда в голову ей пришла еще одна мысль. Последний возможный вопрос. «Вы можете сделать для меня кое-что?» — спросила она, служащего с некоторой долей кокетства. Но в этом не было необходимости, все вокруг ощущало на себе ореол ее женственности, даже железная мебель. Благородный служащий смотрел на нее с нескрываемым восхищением и готовностью удовлетворить любую ее просьбу. Можно найти свидетельство о смерти и, если получится, выяснить фамилию врача, подписавшего его. Да, конечно. А как вы думаете, через пару часов это возможно? На это потребуется больше времени. У меня не получится этим заняться в рабочее время, но если вы заглянете вечером ко мне на квартиру... Мирей ожидала такого оборота и держала наготове контрпредложение. Я заеду за вами в 2, и мы вместе пообедаем. Вас устроит господин, Золотос? Андрес Золотос. Но вы можете называть меня просто Андрес, если пожелаете. Хорошо, я постараюсь удовлетворить вашу просьбу. Мирей улыбкой поблагодарила его и вышла из подвала, душную атмосферу которого в этот тусклый день не мог разогнать один единственный вентилятор с медленно движущимися лопастями. Дионисию, 17. От здания муниципалитета до того места недалеко. Учитывая, что времени много, она решила пойти пешком. Увидев по указанному адресу лишь опущенную ставню, она вошла в бар, располагавшийся неподалеку на другой стороне улицы, и заказала узо со льдом, оно больше других здешних напитков походило на перно. «В доме 17 кто-нибудь живет?» — спросила она у обслужившего ее официанта. Тот сообщил, что она не первая, кто спрашивает об этом. Не так давно подобный же вопрос задал ему некий господин, иностранец вот такого роста, с такими волосами, и официант ответил ему «нет, не живет», но в тот же самый вечер увидел под ставней свет, а потом еще несколько раз среди ночи там был свет, но тот господин так и не вернулся, и официант не смог ничего ему сообщить. Мирай помогла официанту составить описание этого человека и поняла. Мужчина, спрашивавший о жильцах дома номер 17 по улице Дионисию, был никто иной, как Мишель. Она дала официанту в качестве чаевых банкноту достоинством в 1000 драхм, а также свой номер телефона в гостинице и попросила позвонить ей, как только он увидит свет под ставней дома номер 17. Официант поблагодарил и пообещал непременно позвонить. До встречи с господином Золотосом оставалось еще немного времени, и она пешком вернулась на улицу Стадию, мельком взглянув на запертую пыльную ставню дома номер 17. Если кто-то и бывает в этом месте, он, несомненно, проникает сюда с другой стороны. Ставня, по-видимому, закрыта вот уже несколько лет. Андрес Золотос быстро выполнил поручение и не преминул похвастаться перед Мирей, расписав ей, как он за короткий срок сумел получить информацию из нескольких контор, которым не так просто получить доступ. «Я сразу же поняла», — сказала Мирей, — «вы важный человек в муниципалитете». Профессор Арватис умер от сердечного приступа в 3 часа ночи в субботу, 17 ноября 1973 года. В ту ночь армия осуществила штурм Политехнического университета. Видите ли, сударыня, я всегда придерживался левых взглядов, являлся противником диктатуры. «Не сомневаюсь», — ответила Мирей, — «хотя Золотос обладал внешностью мелкого буржуа-консерватора, весьма дорожащего своей маленькой и удобной должностью служащего коммуны. Заключение о смерти сделал доктор Псарос из больницы Кефисии. Я наводил справки, он по-прежнему работает там, а живет на улице Специс, дом 28. Я поражена тем, как быстро вы все это выяснили, господин Золотос. Не знаю, чем я смогу вам отплатить. В этом нет необходимости. Когда я узнал, при каких обстоятельствах умер профессор Арватис и почему, я понял. Ваше любопытство, сударыня, вероятно, имеет под собой иные основания, чем те, о каких вы мне сообщили». В ту ночь погибло много студентов, немало преподавателей также подверглось насилию из тех, что выступили на стороне студентов. «Господин Золотос, я не знаю, ничего не говорите, сударыня. У меня в ту ночь в политехническом находился сын. Мне принесли его по крышам, раненого, истекающего кровью. Он погиб навсегда. Сейчас у него все еще нет работы. Думаю, он ворует». «Быть может, употребляет наркотики. Он хороший парень, сударыня, красивый, высокий, гораздо выше меня.